Содержание. Пролог. Действие первое. Выстрел. Первое вступление. 4 дня в апреле. Наследники. После жизни. 30-е. Действие второе. Голос. Второе вступление. Как это сделано? Эпоха вывески Ахматова. Невротик. О вкусах. Действие третье. Подросток. 1893-1913 годы. Третье вступление. Бублики Лазаря. Тайна 103. 12 женщин. Евгения и Вера. Бурлюки. Футуризм. Возмездие. 12 женщин. Мария. Война. Современники. Чуковский. 12 женщин. Сонка. Современники. Горький. 12 женщин. Эльза. Действие четвертое. Футурист. 1913-1923 годы. Четвертое вступление. Облако в штанах. Лиля и Осип. Современники. Хлебников. 12 женщин. Антонина. Современники. Брюсов. Революция. Мистерия Буф. Современники. Луначарский. Окна роста. 150 миллионов. Битва числительных. Современники. Есенин. Про это. Действие пятое. Главарь. 1923-1927 годы. Пятое вступление. Левый марш. Владимир Ильич Ленин. Три солнца. Современники. Ходосевич. Америка. 12 женщин. Элли. Кино и дети. Порт и мост. 12 женщин. Три Наташи. Лев против всех. Одесское счастье. Действие шестое. Плохо. 1927-1930 годы. Клоп и жлоб. Хорошо. Император. Баня. Не смешно. 12 женщин. Татьяна. Перед концом. Во весь голос. После жизни. 80-е и далее. 12 женщин. Нора. Прощальный концерт. Конец содержания.